Разговор отца и сына перешел в практическое русло. «У тебя серьезные проблемы, у нас. Ты что, в свои неприятности еще и свою девушку втянул? Будет точнее сказать, что они случились с нами одновременно, не смогла смолчать я. Но наизнанку тебя потащил именно я, попробовал поискать истину за виноватившийся Мика. Вот же странным образом, бывает, действуют на повзрослевших детей родители, пробуждают весь комплекс вины и страхов, казалось бы уже давно забытых и похороненных под грузом забот взрослой жизни. Травить меня пробовали еще до того, так что не приписывай все заслуги себе. Но тот сеанс внушения, который мы пережили на космокатере, был прямым следствием путешествия наизнанку. Но и пострадал тогда только ты, а я заткнула уши и даже не поняла, что с нами должно было что-то особенное произойти. Так, давайте по порядку. От дверного проема, ведущего во внутренние помещения дома, отделилась высокая тонкая фигура. Второй Микин отец кивком поздоровался с нами и выжидательно уставился, ожидая более толкового объяснения. И когда только успел появиться, и совершенно не обязательно делать это стоя. «Присаживайтесь», — он кивнул на стулья с высокими спинками, расставленными вокруг стола. Основательные, массивные, они производили впечатление сделанных из натурального дерева. Хотя сейчас пластики настолько искусно имитируют что угодно, что не вдруг отличишь. Нет, все-таки деревянные, тяжеленные и мономорфные, неудобные. Как-то я не привыкла к тому, что мебель не подстраивается под форму моего тела, а тут хвост некуда девать. Приходится наклоняться вперед и опираться локтями о столешницу, хотя поза получается несколько развязная. Интересно, как хозяева-то с этим справляются? Джинтон расслабленно откинулся на спинку стула, а Куран сидит прямо, словно шест проглотив. Началось все с известия, что на станцию вскоре прибудет Солеранская комиссия, набрав в грудь побольше воздуха, начал Мика. Помните, как в классической комедии, к нам едет ревизор? Нет, немного раньше этого, перебила его я. Ты к этому касательства не имел, а потому не заметил. Началось с того, что в приемных кабинах для инопланетников, живущих в средах, сильно отличающихся от стандартной земной, стали слетать автоматические настройки, чего раньше никогда не случалось. Первый случай мы проворонили, но потом стали проверять тщательнее, и больше эксцессов не происходило. Примерно в то же время мне неизвестно от кого начали приходить открытки с комплиментами и мелкие сувениры. Точнее, я думала, что их мне посылает Микаэль, а потому спокойно принимала. Рассказ потек размеренно и плавно. Ну, еще бы, всего несколько часов назад я пересказывала все то же самое для совсем другого слушателя. Где-то на эпизоде с цветами-симбиантами ко мне присоединился Мика. И кстати, добавил, что согласно проведенному станционной СБ исследованию, в присланных мне конфетках содержался тот же яд, что и в цветах, только в меньшей концентрации. А я и не знала. Понятно теперь, почему меня так вырубило. Видно, те, кто планировал операцию, решили, что доза для меня маловато и основательно ее увеличили. Кто же подумает, что нормальная девушка откажется от шоколадки? О путешествии наизнанку, по понятным причинам, рассказывала я одна. Мика сосредоточенно отмалчивался и перехватил повествование, только когда дело дошло до путешествия на Землю. Лица его отцов становились все более напряженными и, как ни странно, похожими друг на друга. Давно замечала, что люди, много лет прожившие бок о бок, становятся похожи не только манерами и привычками, но и внешне. Но это так, лирическое отступление. На самом деле слушали они не молча, все время перебивали и требовали уточнений, и я бы, наверное, язык бы себе об зубы оббила, если бы отдувалась одна. Но все равно, этот допрос был крайне утомительным, и закончился только через несколько часов, когда за окном окончательно стемнело. Я украдкой зевнула. Как же просто было на станции, день равный стандартному среднеземному и никаких тебе проблем со сменой часовых поясов. Ты точно уверен, что там, в технико-хозяйственной зоне станции, вам не встретились настоящие драконы? Ну, как я могу быть в чем-то уверенным с моей-то кривой памятью? Мика даже вскочил и всплеснул руками от возмущения. Это точно были не те драконы, которые потом прибыли на станцию с проверкой, вставила я. Да и Дэн выразился вполне конкретно. Какой именно Дэн? Тут же переспросил Куран. Даниэль Киховский, уточнил Мика. Я об этом еще не успел рассказать. Один из тех мальчишек, с которыми я вместе учился, он нашел нас после вчерашнего приема. Я догадываюсь, кто это. Продолжай. После подробного пересказа разговора с Дэном, Повисла недолгая пауза, по окончании которой Джинтон раздельно и очень четко произнес: «Гаденыш, слабо было явиться сюда вместе с вами и отвечать за все, что натворил. Ему и так есть чем заняться», — вступился за приятеля Мика. «Меня другое настораживает». Куран тоже встал и прошелся по Мику оценивающим взглядом. «Технология внедрения гипномнемонов неплохо отработана. Почему же именно на нашем сыне она дала сбой?» «Ничего странного», — тут же возразил Джинтона. «Будь он в полном сознании, операция по внедрению ложных воспоминаний прошла бы как надо. Но поскольку Мика находился в диапаузе, они не встроились в его память, а наложились поверх, как бы придавив истинные. Хочешь сказать, получилось что-то вроде грубой нашлепки?» «Да, но мне хотелось бы взглянуть на запись. Она у тебя с собой?» «Это уже к Мике». Тот безропотно стянул с запястья напульсник и перекинул отцу. «Я в свой кабинет. Минут через 20 буду». И ушел в стенку. Нет, натурально, растворился в светлой деревянной обшивке. Я еще несколько секунд развлекала хозяев своим озадаченным видом, пока не догадалась, что реальная дверь была просто прикрыта голограммой. И ведь рассказывал же мне Мика о таких вот ловушках-ухоронках, простых, но доставлявших в детстве и ему и соседской ребятне море удовольствия, когда те играли в шпионов или казаков-разбойников. Тут еще, помнится, и отодвигающийся книжный шкаф с потайной комнатой за ним должен быть. Можно кое-что уточнить? Набралась я наглости обратиться за разъяснениями к Куану. Тот перевел на меня очень спокойный, практически неподвижный взгляд, от него так и повеяло опасностью. «Бейрер, вот кто змей натуральный, куда уж там нашим мальчикам-дракончикам. Вы сказали, что технология наложения гипномнемонов неплохо отработана, как это может быть, если она незаконна?» «Убийство тоже незаконно», он холодно, недобро усмехнулся, потом продолжил обычным тоном. «Но, тем не менее, суд иногда выносит приговор, смертная казнь, здесь тот же случай, иногда бывает, приходится депортировать человека, обладающего значимой информацией, которая не должна попасть в чужие руки. Я заподозрила, что мне приоткрыли только самый краешек тайны, но не стала выводить его на чистую воду, особенно после того, как почувствовала, что Мика аккуратно наступает мне на ногу. Впрочем, и сама бы могла догадаться, что такую удобную технологию наверняка используют в шпионских игрищах, и продолжила спрашивать о другом о том, что напрямую нас касалось, а зачем нас пытались придушить в космокатере. Тогда, перед включением ролика с гипномнемонами, это довольно просто. Во-первых, для того, чтобы понизить сопротивляемость организма. Во-вторых, вы наверняка бы не обратили внимания на чуть слышный звук, приняв его за шум крови в ушах. Это важно. Объект не должен ничего подозревать и, следовательно, сопротивляться внушению. И еще есть кое-какая тонкая биохимия, которая начинает действовать только при понижении кислорода в крови и только в связке с имплантами. На нечипованного человека не подействует, дополнил Мика, за что заработал грозный взгляд отца. Видимо, информация была из категории «не для всех». Странно, что я сразу о таком варианте не вспомнил. А я, на меня оно не могло подействовать. Может, вредоносный эффект проявится попозже? Мне уже не в первый раз приходил в голову этот вопрос, да вот задать его никому было. А Куран ничего, как начал отвечать на вопросы, разговорился и даже на живого человека стал похож, а не на статую желтомраморного. Если бы ты просто заткнула уши, не подействовало бы. Звук все равно передался бы по костям черепа, но ты же там что-то слушала? Да, инструментальную музыку и довольно громко. Мне тогда все время хотелось отвлечься от травмирующей ситуации и погрузиться в иллюзорный мир. Музыка на это неплохо настраивает. Тогда можешь за свою психику особо не опасаться. И у тебя хорошая интуиция, это большой плюс. А может, мне просто везет? Польщено хмыкнула я. Тоже не лишнее, согласно кивнул он. Пока мы обменивались репликами, Мика успел отойти к медиацентру и начать что-то вбивать в окошке терминала. «Что ты там?» – обернулся к нему отец. «От кофе, я думаю, никто не откажется. Поздновато уже для стимуляторов». О, и в этом родительская назидательность проснулась. У них она проявляется как все тот же пресловутый коленный рефлекс. Вот же не идет из головы сравнение. А что, кто-то в этом доме собирается спать? Микины аккуратные брови поползли вверх. Не дождавшись ответа, он развернулся к окну доставки, показавшемуся из-за раздвижной панели. Неужели все так быстро? Нам, дома, к примеру, приходится минут по 10 ждать доставки заказа, и это в том случае, если в ближайшем кафе есть все готовое. Хотя этот коттедж наверняка существует в полуавтономном режиме. Выплывший на антигравитационной подушке подносик аккуратным Микиным толчком был направлен в нашу сторону. Эхе-хе, мужчины. Антикварная мебель и при этом одноразовые стандартные кофейник и чашки, которые в любом количестве штампует 3D принтер. У меня в обычном жилом модуле и то домовой наливал чай кофе в красивую фарфоровую чашечку. А кофе оказался пряным, крепким и горьким настолько, что его едва удалось проглотить, зато мозги прочистило на раз, а вот Микки даже попробовать его не пришлось, только он устроился поудобней, согрел руки о чашку и втянул носом привычный аромат, как вынырнувший откуда-то из-за спины папа Джинтона жестом фокусника вынул у него чашку из рук, со словами: «А вот тебе пока стоит воздержаться от приема любых стимуляторов», и выхлебал ее сам в два глотка, а кто-то что-то говорил насчет 20 минут, Микки откинулся на спинку стула, запрокинул голову назад и уставился на отца снизу вверх и вверх тормашками. Он постепенно расслабился и начал общаться с обоими своими родителями более непринужденно. Не понадобилось. Там всего то и есть, что жестко заданные временные рамки и сама программа, простая как гвоздь. Драконы, драконы, драконы. Хотя, признаться, я до последнего надеялся, что драконы там и были, о своей девушке ты просто по каким-то причинам не стал сразу рассказывать правду. Но теперь уже, пожалуй, сомневаться ни в чем, он прокрутил в пальцах браслет-напульсник. В наш исследовательский центр Куан поднялся с места, отставив чашку с недопитым кофе. И прямо сейчас Джинтона уже проверял содержимое собственных карманов, выискивая явно что-то необходимое. А девушка здесь подождет, не тащить же туда посторонних. Вон та дверь, это уже ко мне. Ведет в гостевую комнату. Это на случай, если ты захочешь отдохнуть. Микки кинул на меня извиняющийся взгляд. Я пожала плечами и улыбнулась. Я на самом деле не обиделась, а на действия его отцов смотрела даже с некоторым умилением, настолько они мне напомнили моих собственных родителей, когда те замыкаются друг на друге. Слаженные, четкие, последовательные, они напоминали своеобразный танец, когда каждый из участвующих заранее знает каждое следующее движение партнера. Да, какие бы ни связывали отношения этих двоих, то, что они, семья, не поспоришь. Хлопнула дверь, с почти неразличимым шипением взмыла вверх машина, и я осталась одна в чужом доме на неопределенный отрезок времени. Не трогаясь с места, допила остатки кофе. Не знаю зачем, из жадности, наверное, не пропадать же хорошему продукту. Хотя на вкус такая гажа. С последним глотком, куда случайно попала и гуща, фильтры хозяева не используют не иначе как по религиозным соображениям, меня основательно передернуло, так, что волна прокатилась по позвоночнику аж до самого копчика. Зато в теле появилась невиданная доселе бодрость и энергия, заодно появилось желание горы своротить, что представляло собой проблему, ибо ни одной подходящей для сворачивания горы в окружающей меня действительности не наблюдалось. Я принялась бродить по дому, хотя это слишком сильно было сказано, если учесть, что открытыми оставались только две комнаты, а в закрытые я не совалась. Та самая гостиная, в которой мы сидели, и вторая, название которой я затруднилась подобрать. Главное, что там присутствовало, это шкафы, собранные там всякой дребеденью, включая какое-то доисторическое оружие вроде револьверов и карманных дамских пистолетиков. Там же присутствовал и шкаф с книгами, о котором мне рассказывал Микки, раритетными, бумажными, спрятанными так же, как и оружие за силовым полем. Ощущение музейности все больше усиливалось, хотя мне бы хватило и массивной деревянной мебели, чтобы набраться впечатлений на год вперед. Сколько времени я там провела, разглядывая всякие занятные штуковины, я даже не скажу, но много. Мучительно не хватало экскурсовода, зато вокруг не толкалось локтями, не пихалась, не гомонила и никуда не торопила группа туристов. Не было ее, одна я здесь. Следующее хранилище даже шкафом назвать было нельзя. Просто переплетение силовых полей, чуть поблескивающих голубоватым в отраженном свете, на которых лежали, назовем это, запчастями от инопланетников. По крайней мере, ножеподобный коготь Фронасрау я опознала уверенно, как и концевую хвостовую фалангу с ядовитым шипом ездовой сальпугистера. Остальные экспонаты, я так полагаю, носили тот же характер. Не все из них имели режущие, колющие или зазубренные кромки, Некоторые выглядели вполне безобидно, а некоторые даже носили следы обработки. Страшноватенькая коллекция. Человеческого черепа в виде пепельницы здесь не хватает, зачем-то вслух сказала я и перешла к следующему шкафу, разновидность содержимого в котором не смогла угадать даже приблизительно. Иногда табличек с подписями, что оно такое, сильно не хватает, а иногда, я перевела взгляд на предыдущее хранилище, лучше и не знать, что там содержится. Наверное, я просто устала от впечатлений. Ночной режим освещения, в пустоту на пробу скомандовала я. Искин послушался, верхний свет погас, а по углам загорелись неяркие ночники. Так-то лучше. Я подошла к окну, за которым звездная осенняя, но еще довольно теплая ночь. И что я здесь делаю? Нет, неправильно поставлен вопрос. Что я делаю здесь, когда могу быть там, на берегу залива, на причале, смотреть на лунную дорожку на воде и прислушиваться плеску, щелканью, шелесте и прочим звукам, которые издает живность, обильно населяющая заболоченные берега. По пути заглянула в гостевую комнату, она оказалась стандартным жилым модулем. Видимо, хозяева все же озаботились минимальным психологическим комфортом своих гостей, создали островок привычного для современного землянина интерьера. На улице было замечательно, холодно только, а на мне с позавчерашнего дня все тот же легкий костюмчик, удобный, но от сырого промозглого холода защищающий не слишком хорошо. Пришлось лезть в трейлер за пледом. Нет, это существование в полуотрыве от цивилизации начинает меня напрягать. Казалось бы, чего проще, зайти в ближайший синтетик-маркет, снять свои размеры, сделать заказ на понравившуюся модель и через пару часиков ее пришлют тебе домой в подарочной упаковке. Так нет, уже скоро двое суток, как я даже в имеющиеся у меня запасы переодеться не могу. С головой закуталась в шерстяной плед, колючий, но очень теплый, и расположившись на пластиковой пристани, ну хоть на это портить настоящее дерево не стали, все равно же сгниет, приготовилась наслаждаться жизнью. Но вместо этого в голову полезли всякие тревожные мысли. Уже часа два как все трое уехали, а от Митки даже коротенького звонка не было. Нет, я не претендую на их тайны, но хотя бы брякнуть, сказать, что на место добрались и у них все нормально, можно было. Я же волнуюсь. Ну, еще неплохо бы сообщить, как надолго растянется это их мероприятие, но это я, наверное, слишком многого хочу. Нет, я же собралась наслаждаться земной природой, отпуск-то не бесконечный, а следующий выпадет еще когда. Чего бы мне для пущего комфорта себе придумать, знаю, закажу-ка я себе зеленого чая. Надеюсь, хозяева на меня сильно за самоуправство не обидятся. Пришлось оставлять уже слегка нагретое место и тащиться в дом. Умница Искин так и оставил включенным ночной режим освещения, а то резкий переход от уличного ночного мрака был бы весьма неприятен для глаз. Здесь было глухо, тихо и загадочно, стены дома почти полностью изолировали от наружных звуков. Почти да не полностью. Я как раз зависла над терминалом, совершая мучительный выбор между сосновыми иглами и жемчужиной дракона, когда с той стороны, где должен был располагаться парадный вход, послышались неясные шумы. Неужели хозяева вернулись так скоро? Нет, я, конечно, бурчала про себя, что что-то слишком долго приходится их ждать, но на самом деле не рассчитывала увидеть раньше утра, а то и полудня. То, что я как дура, стояла и ждала. Кто же там появится ночью в чужом доме, можно объяснить только тем, что большая часть моей предыдущей жизни прошла в покое и безопасности. А вот чем объяснить то, что так же поступили те двое мужчин, что вломились в гостиную, я не знаю. По крайней мере, пару секунд, за которые я сообразила, что дело плохо и надо драпать, они совершенно бездарно потратили на разглядывание меня любимой. Я успела развернуться и сделать первый широкий шаг по направлению к задней двери, когда, коротко свистнув, мимо моего уха пронесся какой-то снаряд. Рефлекторно пригнулась и также рефлекторно опрокинула хвостом под ноги преследователям пару стульев. Удачно. Удачно то, что они оказались сделанными из тяжелого, основательного дерева, а не из легкого пластика. Выскакивая за дверь, я еще успела услышать, как кто-то из преследователей о них спотыкается и припечатывает парой коротких емких выражений. Те короткие мгновения, что понадобились налетчикам, чтобы справиться с дверью, гостевого-то доступа у них не имеется, мне хватило, чтобы добежать до воды. Еще один короткий свист, теперь уже довольно далеко от меня, мазилы, и я с разбега врезалась в воду. И нет бы, длинным прыжком красиво нырнуть, сразу уйти на глубину и отплыть подальше, Так нет, под водой я оказалась прямо у берега, спрятавшись в поднятой со дна тучи ила и уцепившись за кстати подвернувшуюся корягу, чтобы не всплыть раньше времени. Жить захотелось страшно. 20. Стылая осенняя вода мгновенно проникла под одежду, но ее сковывающего холода я почти не почувствовала. Бешено стучащее сердце разгоняло горячую кровь по всему телу. Поднятый со дна крупитчатый ил медленно оседал на дно, не минуя мое лицо и одежду, но это сейчас меня мало заботило. Гораздо насущнее был вопрос, как долго я смогу здесь просидеть, если учесть, что задержки дыхания мне хватит не больше, чем на минуту, а потом придется либо всплывать, либо тонуть. Темная вода вокруг меня, темное небо над головой, точнее не небо, а поверхность воды, еще точнее не совсем темная, даже сквозь полуметровую толщу проникает лунный свет, преломлялся, искажался, размываются границы, словно в мутное зеркало смотришь, почти не раздумывая, повинуясь неосознанному порыву и смутным ассоциациям. Я нащупала в кармане ключ от всех дверей и навела острие карандашика на размытое пятно лунного света и, разжав руку, которой держалась за осклизлый выступ коряги, с силой оттолкнулась и поплыла вверх. В ноздри ударил теплый пряный воздух, который я жадно вдыхала полной грудью, дожидаясь, пока исчезнут цветные круги перед глазами, и почему-то все время ждала, что вновь засвистят шальные пули над головой. Не дождалась, и вообще в какой-то момент обнаружила, что вынырнула совсем не в том месте, где ныряла. Темный свод пещеры над головой, где крохотными звездочками светится кристаллики прозрачного кварца. Черт его знает, почему светится, точно такие же в безымянной крымской пещере, куда однажды нас с одноклассниками пустил полазать местный смотритель, загорались, только если их предварительно фонариком подсветить. Густой, влажный, почти черный в неярком свете мох, за который я ухватилась, едва подплыв к краю водоема. Очень знакомая обстановка. А если окончательно вылезти на берег и вытряхнуть воду из ушей, становятся слышны смутно знакомые голоса. Один негодующий, другой оправдывающийся. Не обращая внимания на ручьями льющуюся с меня воду, я пошла на звук. В обширной гостиной спорили двое. Два дракона, если точнее. Один узкий, длинный, нависал над вторым, более мелким, коренастым, который склонил повинную голову, изогнув гибкую шею вопросительным знаком. Отшельник за что-то распекается о шаши, и я как раз застала финальную сцену, когда словесные аргументы у обоих уже закончились, и остается только перейти на язык после жестов. А вот и ты. Отшельник моментально развернулся ко мне, найдя новый объект для выхода своего гнева. Ты заронила в его голову эти вредные идеи, ты ищи ему применение, потому как мне, пока он совершенно не подходит. Он выпустил из ноздрей две струйки желтоватого дыма, вспушил гриву и, вытянувшись струной, втянулся в открывшийся в потолке люк. Саашаши так и остался сидеть, опираясь на хвост, только шею выпрямил и уставился на меня с надеждой, что в ученики пришел проситься. Догадалась я, ну а какие еще вредные идеи я могла заронить в душу этого юного создания? Только стать защитником людей, не только по имени, но и фактически. И весьма логично было продолжение, пойти напроситься в ученики к единственному известному, да и то не всем, дракону-покровителю малой части заселенного людьми пространства. Те, что постоянно живут на земле, не в счет, их мало и у них совсем другая миссия. Угу, уголки пасти моего приятеля уныло обвисли. Тай, ты же была нашим зеркалом, скажи, чего мне не хватает, чтобы стать учеником великого? А ты не обидишься? Я искоса взглянула на Саашаши. На зеркало не принято обижаться, у зеркала даже требовать объяснений не принято. Это просто я наглею, пользуясь тем, что ты человек и не знаешь наших норм приличий. Ну, раз так, ты просто еще недостаточно вырос. Нет, подожди, не перебивай. Я не имею уровень развития интеллекта, или самосознания, или еще чего-то в таком роде. С этим у всех четверых был полный порядок, иначе вам не доверили бы такое серьезное дело. Но лично ты не готов созерцать этот мир со стороны так, как требуется дракону-покровителю. Согласись, ты с большим энтузиазмом ввязываешься в подвернувшиеся приключения, и, если я правильно употребляю это выражение, готов сунуть хвост в первый попавшийся колодец. Правильно, он отвернулся, тяжело вздохнул и снова обратил на меня полные надежды глаза. Тогда, может, посоветуешь, что мне делать? Упс, как говорится, приплыли. Причем приплыли в буквальном смысле этого слова. Я машинально уселась на тахту, забыв, что мокрая как выдра, Опачкать лежанки в чужом доме нехорошо, но, почувствовав, как мое тело начали овивать тонкие струйки теплого воздуха, успокоилась. Умный дом сам беспокоится об удобстве своих гостей. Так, а о чем только что говорил этот чешуйчатый авантюрист? Дать совет, мне, дракону, он вообще в своем уме, а хотя, мои мысли резко развернулись и потекли совсем в другую сторону. Если вспомните, с какой передряги я только что выбралась, да и то, благодаря чистому везению, помощник мне не помешает. Слушай, азартно начал я, не знаю как с тем, что тебе делать по жизни, но прямо сейчас мне как раз необходим защитник и, возможно, не только мне. Я в кратких и емких выражениях описала ситуацию, в которой очутилась и которая привела меня прямиком в спальный бассейн отшельника, а заодно уважительно покосилась на ключ от всех дверей, до сих пор зажатый в ладони, вот же до чего полезная штука оказалась. И теперь понятно, как он действует, если преобразовывать в дверь зеркало природных вод. Недаром мне почудилось нечто знакомое в размытом контуре луны, нужно открывать из воды, из глубины, а не с берега, как я раньше пыталась. Оно и понятно, если учесть, что созданием этого маленького техношедевра занимались драконы, существа полуводные, ну или, по крайней мере, четвертьводные. А Саашаши едва дождался окончания моего рассказа, чтобы выразить свое твердое и недвусмысленное согласие на любую помощь, которая может мне понадобиться. Даже вскочил и молнией метнулся за рюкзачком вполне земного вида. Вот же любитель человечности, человеченки, ой, что-то я плохо соображать стала. При виде такого энтузиазма, волей-неволей пришлось подниматься с уютной тахты и плестись к выходу из пещеры. Куда? Грохотнул из-под потолка голос отшельника. Я даже пригнулась. Уходите тем же путем, каким ты явилась. Ой, точно, это ж пришлось бы объяснять всем и каждому, а в особенности Сбейкию Гордону, как я здесь очутилась. Да нет, мне не жалко, но как-то это не ко времени, а потому разворачиваемся и строим, Саашаши следом за мной, идем в комнату с бассейном. Едва только мои ноги по щиколотку утопли в мягком мху, а нос уловил его острый и свежий запах, я ощутила сразу два взаимодополняющих друг друга желания. Во-первых, уходить из этого места мне категорически не хотелось, во-вторых, также категорически не хотелось лезть в воду. «Что-то не так?» – спросил Саашаши, чутко уловивший смену моего настроения. «Мокнуть опять не хочется», – в доказательство этого взмахнуло только-только высохшим и распушившимся хвостом. «Да и прием нас на том берегу ожидает горячий», – вспомнилось еще одно, гораздо более важное обстоятельство. «Ой, хорошо, что напомнила», – он закопался в своей сумке на лямках и протянул мне небольшую плоскую пластинку, похожую на крупную драконью чешуйку. «Это что?» Я недоуменно рассматривала протянутый предмет, не спеша брать его в руки. Генератор силового поля, устав ждать инициативы с моей стороны, он пришлепнул свой дар мне на середину лба. Нам такие штуки выделили, когда отправляли на инспекцию к диким человекам, а я потом свой забыл сдать. А как его включать? Я ничего особенного не почувствовала. Потрогала нашлепку, гладкая и сидит слегка кривовато. Уже работает. Как закончится ресурс? Само отвалится. Главное потом подобрать не забудь, его потом можно будет подзарядить и снова использовать. Тогда следующий вопрос. Как нам попасть именно туда, куда надо? А как ты попадала сюда, наугад? Куда дверь открылась, туда и нырнула. Мне, знаешь ли, не до капризов было, и даже уверена не была, что что-то получится. Да, тогда давай так, дверь открываешь ты, а настройки для нее задаю я. Сможешь показать нужное место? Конечно, я энергично кивнула, а Саашаши снова полез в свой рюкзак за трехмерной проекцией земного шара. У нас тоже такие были, но у Солерона они ухитрялись существовать автономно, без, собственно, проектора. В несколько раз увеличив масштаб проекции и превратив ее из трехмерной в плоскую, мы с некоторым напряжением отыскали дом Микиных родителей, потому что Чесапикский залив не маленький, а похожих строений по его берегам тьма тьмущая. Пора. Дракон ловко свернул фантомную карту и сунул ее в недра своего вещмешка. Ты и так здесь уже довольно давно находишься, так твои налетчики избежать могут. Пора так пора, я послушно скользнула в воду, хотя и не расстроилась бы, если бы этих типов не оказалось на месте. Нет у меня желания с ними встречаться и вообще влезать во всякие авантюры. Но отстраниться от всего происходящего не было никакой возможности. Держа наготове ключ, я набрала побольше воздуха в легкие и понеслась, увлекаемая обхватившим меня сзади драконом, сначала вниз, в глубину непрозрачных вод спального бассейна отшельника, а потом вверх, навстречу смутно бледнеющей грани между средами. Шумно отфыркиваясь, мы вынырнули посреди звездной ночи довольно далеко от ближайшего берега. Когда оказываешься ночью посреди открытой воды, именно такое впечатление и создается, словно нырнула в ночь. Ледяная вода почти моментально лишила меня подвижности. То ли здесь и правда было гораздо холоднее, чем у берега, то ли в прошлый раз я его не почувствовала из-за прилива адреналина, но сейчас холод моментально добрался до самых костей. Сразу же уйти с головой под воду мне не позволили до сих пор поддерживающие лапы Саашаши, а потом и вовсе пришлось добираться до берега на буксире, держась за его шею, и я даже смогла получить некоторое удовольствие от стремительного заплыва под бездонным звездным небом, когда скорость передвижения не ограничена неуклюжестью человеческого тела, а обеспечивается силой и грацией истинноводного жителя. На сушу, из соображений конспирации, мы выбрались в некотором отдалении от нужного нам домика. Суша была условной, под ногами все время хлюпала и шлепала, при каждом шаге похрустывали подгнившие ветки, и я то и дело проваливалась по щиколотку в болотистую жижу. Да к тому же, как ни тепла была осенняя ночь, но после купания в ледяной воде я так и не избавилась от промокшего до последней нитки костюма, а так и надо было сделать и к черту приличия, и меня начала колотить крупная дрожь начинающегося озноба. Впрочем, такие проблемы были только у меня. Дракон скользил легко и совершенно неслышно, словно бы не был на голову выше меня и почти в два раза массивней. Меня в очередной раз охватили сомнения, что я здесь вообще делаю, почему вообще взялась за дело, в котором ничего не понимаю. Ниндзя недоделанная. В носу засвербело, и я, не удержавшись, оглушительно чихнула. «Вот она где!» — раздался незнакомый мужской голос. Мне даже показалось, что всего в паре метров от нас, но, наверное, все-таки подальше. Дальнейшее для меня промелькнуло как в коротеньком страшном сне, когда вроде бы самые кошмарные ужасы не так уж и пугают, потому что даже сквозь сон понимаешь, что все это не по-настоящему, или как в кино. По крайней мере, воспринимать все происходящее и ужасаться одновременно, сознание не успевало. Сразу же за этим возгласом в воздухе что-то вжикнуло, пролетев мимо, но и в мою шею и под лопатку что-то ткнулось, не сильно, скорее обозначив касание, чем на самом деле ударив. В этот же момент, я едва успела развернуться, чтобы хотя бы проследить за событиями, совсем с другой стороны на Саашаши налетел второй преследователь. Ящер отпрыгнул вверх и влево, так, словно в хвосте и лапах у него были пружины, развернулся, в животе у него что-то громко забурчало, и широко раскрыв пасть, он выдохнул в своего противника гудящую струю пламени. Вопль горящего человека прорезал тишину, заглушая все остальные звуки ночи. Он рванулся в сторону, принялся беспорядочно метаться между деревьев, потом, скорее всего случайно, выбежал на берег залива, рухнул в воду, да так и затих. Куда делся дракон и где тот человек, что в меня стрелял, я не имела ни малейшего представления, да не заботило меня это в данный момент. Я застыла на месте, не зная, что делать: бежать на помощь к пострадавшему, человек в опасности, или попытаться чем-нибудь помочь дракону, хотя чем, или и в том, и в другом случае я ничего полезного не сделаю и только бестолково подставлю себя под удар. Так и не приняв никакого решения, я сползла по стволу оказавшегося за спиной дерева. То, что я к тому же еще и тупо уставилась в ночное небо, местами проглядывающее сквозь макушки деревьев, осознала, только когда мне его заслонил темный силуэт дракона с бесформенной ношей на плече. «Ты как?» — я не ответила, зато с нарастающим ужасом уставилась на тряпочно обвисшее тело, которое опознала в драконьей ноше. «Он что, его убил?» «Вот так просто. Не бледней, он просто без сознания. Сейчас и второго выловим». Со вторым было намного хуже, хотя и он оказался жив. В этом мы убедились, когда донесли и свалили обоих на полу в гостиной некогда аккуратного домика Микиных родителей, расчистив от валяющейся мебели место по ее центру. Убегая, я свалила всего один стул, значит, все остальное разворотили налетчики. Интересно, что они пытались найти в практически пустом помещении. Вандалы. Я осторожно глянула на одного из вандалов, лежащего на полу, и сразу отвернулась. Помочь я ему все равно ничем не смогу, лекарств не имею, да и как помочь не знаю, а просто так смотреть на обгоревшее лицо, с лопнувшими пузырями от ожога, желудок к горлу подкатывает, с мыслью, что надо срочно на что-то отвлечься, не хватало еще здесь полы загадить, Я развернулась к Саашаши. А как ты его так? Вот тоже мне, нашла тему для отвлеченной беседы. Но что уж теперь, продолжаем расспрашивать раз начало. Это же сказки, что драконы дышат огнем. Нет, конечно, он выглядел несколько смущенным, огнем мы не дышим. Зато ты же помнишь нашу ежедневную норму потребления алкоголя, в случае опасности для жизни, или от неожиданности из перепуга алкоголь, в виде капельной взвеси отрыгивается в морду предполагаемого противника. А если на некотором расстоянии выставить зажигалку, получается настоящий факел. Я как-то читал о таком способе самозащиты и даже пробовал, но всего пару раз и у меня не получалось. А сейчас вот, а зажигалка где? Мрачно уточнила я. Как-то слишком вовремя для случайности оказалась она у него в лапе. Не зажигалка, излучатель, это что-то вроде вашего фонарика, только с возможностью излучения в более широком диапазоне. Собирался использовать вместо оружия, настоящего-то у меня нет, кто бы мне его дал. Правда, хватило бы его ненадолго, с непрофильным использованием инструментов всегда так. И куда он делся? Сгорел, он показал сложенные щепотью три пальца правой лапы, чешуя на которых была заметно оплавлена. «Тебе не больно?» Тут же обеспокоилась я. «Терпимо. Ты только не рассказывай никому, а то влетит мне за эксперименты. Но кто, все-таки эти двое и чего от тебя хотели? На обычных грабителей не похожи, те бы не стали разыскивать тебя по кустам вдоль берега. Вряд ли они нам смогут сейчас об этом рассказать. Зато, может, подскажут их личные вещи. Вы же, люди, имеете странную привычку таскать с собой кучу разнообразных предметов, которые многое могут о вас рассказать. Я много раз читал об этом». Саашаши начал деловито обыскивать второго своего противника. «Ага, вот кое-что интересное. Отмычка, он перекинул мне невзрачную плоскую коробочку. Почти такая же, как и твоя, только попроще, погрубее. Аналог. Интересно, откуда она у них?» Я повертела в руках предмет, названный отмычкой. На мой ключ от всех дверей он никак не походил, ни малейшего сходства. Хотя, наверное, дракон судит не по форме, а по функции. Нам вот тоже это интересно знать. На пороге комнаты стоял Дэн в чешуйчатой своей ипостаси, а за ним еще трое таких же. На фоне темного дверного проема были видны только одни нечеткие силуэты. «Вы откуда здесь?» – спросила я самое глупое, но первое, что пришло мне в голову. «Где Микаэль и где майор Джинтона Артега и Куранкин? И откуда здесь Солеранин?» На мои вопросы эта компания, похоже, отвечать не собиралась, зато своих вопросов у них было навалом. Это немного привело меня в чувство. Для начала, я поднялась на ноги и открыла им обзор на второго потерпевшего. «У вас есть кто-то, кто имеет представление, что делать с ожогами? Чем это его так?» Из-за дыновой спины выскользнула еще одна гибкая чешуйчатая фигурка, при более пристальном взгляде оказавшаяся девичьей, в несколько шагов оказалась рядом с нами и склонилась над раненым. «Огнем», — коротко ответила я. «Мне бы все-таки хотелось понять, что тут происходит», — уже намного более спокойным тоном напомнил о себе Дэн. Видимо, не ожидал застать в доме своего старого приятеля такую странную компанию. Прошел на середину гостиной, остальные как-то незаметно рассредоточились по ее периметру, поднял один из массивных деревянных стульев, от которого тут же отвалилась только делавшая вид, что прочно держится ножка, и, решив не рисковать, остался стоять. Я только краем глаза наблюдала за его перемещениями, основное мое внимание было сосредоточено на манипуляциях, которые проделывала с наиболее пострадавшим бандитом чешуйчатая девушка. Его лицо уже было полностью покрыто слоем псевдокожи, или чего-то сильно на нее похожего, так, что смотреть на него было уже не слишком страшно. Сейчас она крепила на руке инъектор и записывала на него формулы и последовательность ввода активных веществ. «Мне бы тоже этого хотелось», — ответила я. «После того, как прошлой ночью мы с тобой расстались, сразу же полетели сюда, я остановилась, соображая, какой степени подробности нужен рассказ. Это-то как раз понятно, куда еще вы могли направиться. Но теперь-то они где? Полетели в какой-то...» Я порылась в памяти, исследовательский центр, с Микиной ложной памятью разбираться. Тергойский, понятия не имею, первый раз слышу это название, но, судя по тому, что подробности при мне не обсуждали и с собой не взяли, место не для всех, я пренебрежительно дернула хвостом и развернула уши в сторону бойца, выразившегося длинно, непечатно, но притом очень тихо. Пару часов я просидела тут одна, а потом явились эти двое. Что хотели, непонятно. Но, судя по тому, что практически сразу принялись стрелять, ничего хорошего. А откуда здесь появился дракон? Напомнил Дэн один из первых своих вопросов и кивнул на Саашаши, который, не обращая внимания на человеческую суету, методично обыскивал своих пленников. На полу, длинным рядком было разложено уже вполне приличное количество личных вещей, включавших как вполне опознаваемые вещи вроде оружия и электронных карт, так и множество непонятных мелочей. Ему не мешали заниматься этой полезной работой, однако оба бойца, не занятых непосредственно разговором и оказанием мед, помощи, наблюдали за его деятельностью весьма пристально. Это Саашаши, и он мой друг. Как он здесь появился, я, конечно, могу рассказать, но это долго, а способ перемещения не имеет напрямую отношения к нашему делу. Важно то, что он помог мне справиться с этими типами. Потом, так потом, но мне все же хотелось бы знать, как на Землю попадают неучтенные инопланетники. Когда мы сможем этих допросить? Этот вопрос Дэн адресовал своей соратнице. Этого, при интенсивном лечении, только через сутки. Второго, если не слишком трепетно относиться к его здоровью, можно привести в сознание через полчаса. Нужные препараты я смогу составить, исходные материалы у меня с собой. Все это было сказано с холодным профессионализмом медицинского автомата. Хотите, вылечим, хотите, угробим. Мика так себя никогда с пациентами не вел. Хотя, наверное, у них немного разная специализация. Неужели была необходимость так жестко останавливать обидчиков девушки? Это сказал один из непредставленных нам парней, занявший позицию у окна, второй непринужденно расположился у двери заднего входа. Эмоции, прозвучавшие в его голосе, я не смогла прочитать. То ли это было возмущение, то ли досада. Саашаши впервые за весь разговор поднял взгляд и прямо посмотрел на человека. Я не профессионал, чтобы точно рассчитывать минимально необходимое воздействие, он улыбнулся, продемонстрировав впечатляющий набор клыков. И очень не люблю, когда на моих друзей охотятся. Сам предпочитаю быть хищником. Один момент, единственная девушка в этой компании, до сих пор не поинтересовалась, как ее зовут, подошла ко мне сзади сбоку и осторожно выдернула застрявшую в толще псевдокожи ремня толстую иголку. Высунутый сквозь губы тонкий язычок затрепетал в миллиметре от ее кончика. Снотворное, довольно сильное, но даже двукратное превышение дозы не смертельно. На вас охотились не с целью убийства. Радует, мне сразу вспомнилось, что эта иголка не была единственной. Было еще минимум две, которые отклонила солеранская защита. А сколько из них просвистело мимо. Однако они стреляли так, словно хотели сделать из меня ежика. Только тебя, а меня поначалу просто не заметили, а потом стало поздно. Снова клыкасто улыбнулся дракон. Вы лучше гляньте, что здесь есть. Может, необходимость кого-то допрашивать временно отпадет. Начинай, Дэн кивнул девушке-медику и продолжил, обращаясь к дракону. Необходимость есть. Вряд ли мы каким-то другим способом узнаем, кто их послал. Но тут действительно есть кое-что интересное. Проигнорировав электронные карты, а я то думала, ими первым делом займутся. Он поднял пару каких-то бирюлек на тонких шнурках и к ним придвинул горсть жевательных пастилок. Снипры гости. А я то все думал, где же они исполнителей для грязной работы найдут. Неужели кто-то из землян согласится гражданством рискнуть? Вы же рискнули, напомнила я. Дэн досадливо поморщился. От наших действий не должен был пострадать ни один человек. По крайней мере, физически. Уж на симпатичных девушек мы с игольниками не охотились. А кто охотится? Кому вообще все это понадобилось? Разве ты до сих пор не догадалась? Он в удивлении приподнял брови, в чешуйчатой ипостаси едва обозначенные. А между тем, основные факты тебе известны. 21. Может, кому и понятно, а я не следователь и не аналитик. Да еще и этот, стоит, улыбается снисходительно. Пришлось состроить демонстративно отсутствующее выражение лица и выжидательно уставиться на собеседника. Да не выпендривайся ты, подала голос девушка-медик, давно ли сам узнал, Дэн не стал дальше тянуть, тем более что времени на поговорить у нас не так уж много, до тех пор, пока не очнется один из налетчиков. Для меня ситуация начала проясняться, когда я от тебя узнал о планирующемся строительстве пересадочной станции не где-нибудь, а в том секторе, где находится основная часть наших планет расселения, и сопоставив все известные мне факты, в том числе и те, которые сообщили вы с Микаэлем, пришел к, в общем-то, очевидному выводу. Есть некая сила, которая очень не хочет допустить этого. А кому может быть невыгодно, что в распоряжении земли окажется еще один крупный транспортный узел. Я пожала плечами. Да мало ли кому, каждая солеронская пересадочная станция – явление по-своему уникальное, которое меняет расстановку сил не только в конкретном секторе галактики, но так или иначе сказывается по всей заселенной ее части. А если откинуть инопланетников, догадался о моих рассуждениях Дэн, на Земле есть только одна влиятельная организация, которой строительство новой пересадочной станции именно в этом секторе несет угрозу существования. Инти Компани, единственная транспортная структура, на данный момент осуществляющая связь Земли с ее колониями. И именно на этот трафик приходится более 80% ее годового оборота, который со строительством пересадочной станции аннулируется. Я досадливо сморщилась. Поверить не могу. Неужели всему причиной какая-то дурацкая коммерческая выгода? Не скажи. Инти Компани недаром относится к числу стратегических предприятий, деятельность которых напрямую контролируется правительством. Это не просто коммерческое предприятие, это некоторый гарант свободы и независимости. Свободы в передвижениях и независимости от солеронской транспортной системы. Случись что, и мы не окажемся отрезанными от галактического сообщества. Никто, конечно, не собирается их прикрывать и после того, как новая станция начнет функционировать, но, став балластным предприятием, в сущности бесполезным и сохраняемым просто на всякий случай, они неизбежно выродятся. Дэн на некоторое время смолк, потом пожал плечами, как бы сам с собой о чем-то договорившись. Так что на их стороне могли играть и люди, на первый взгляд кажущиеся непричастными, традиционалисты, по убеждениям. Ладно, будем считать, что с мотивом ты меня убедил, хотя, возможно, если хорошенько поискать, он найдется и у кого-нибудь еще. А как насчет улик и прочих доказательств? Полно. Первое и самое главное, то, что вашу память пытались подправить не где-нибудь, а в космокатере, принадлежащем компании. Тут, надо сказать, им здорово повезло, что вы предпочли именно такой способ возвращения на Землю. А может, систему безопасности катера взломал и перенастроил кто-то посторонний? Меня, кажется, начала увлекать эта игра в вопросы и ответы. Дополнительные сложности, Дэн моментально отмел это предположение. Тогда вас проще было бы прихватить в каком-то другом месте. Нет, катером воспользовались именно потому, что для них это являлось самым простым и экономичным способом. К тому же был еще какой-то диспетчер, и службы космопорта были готовы к появлению катера со слегка неадекватными пассажирами, да и полиция на месте происшествия не появилась, хотя должна была бы. Это же не шутка, когда автоматический космокатер выходит из строя прямо в открытом космосе. Второе. Именно исследовательский центр Инти Компании занимается изучением солеронского способа работы с пространством. Работы на перспективу, чтобы хотя бы в отдаленном будущем можно было создавать нечто подобное пересадочным станциям. Побочным продуктом их исследований стали вот эти отмычки. Он кивнул на плоскую коробочку, выложенную в общий ряд к остальным вещам наших пленников. Это я уже потом выяснил. Примерно такие выдали и нам, перед отправкой на станцию. И то, что мой шеф оказался наглухо заперт в своем кабинете, тоже следствие этой работы с пространством. Припомнила я еще один эпизод. Именно, не стал отпираться Дэн. Ну и последнее. Вот эти ребята, родом с Днепры, которым поручили отлов одной моей знакомой Неки, откуда они могли здесь появиться? Люди без земного гражданства, нелегалы, только сойти с одного из кораблей Инти-компании, причем минуя им миграционный контроль, опять же расположенный на вашей станции. С чего ты взял, что у них гражданства нет и что они именно с Днепры? Во-первых, только уроженцы Днепры постоянно таскают с собой хиханские постилки. Это и антидот к кое-каким составляющим местной атмосферы и, заодно, недостающие микроэлементы. Без них там за двое-трое суток легко можно загнуться. Причем у коренных днепранцев привычка таскать их с собой въедается так глубоко, что переходит практически на уровень рефлекса. А членам братства Святой Бячи, он качнул по-прежнему зажатыми в кулаке подвесками, земное гражданство не могли дать ни при каких обстоятельствах. Никогда о таком не слышал, проявил академический интерес Саашаши, до сих пор предпочитавший отмалчиваться. А я о вас, людях, немало перечитал и пересмотрел всего. Так ты, наверное, интересовался культурой Земли изначальной, а это уже новые легенды. Не сильно вникал в суть их мифологии, причем там какая-то святая, не знаю, но это братство, объединение охотников. Причем охотников за совершенно любой дичью, в том числе и разумный, как пожелает заказчик. Ерунду говоришь, не смогла смолчать я. Дикость какая-то, как такое вообще может быть? Кто бы позволил существовать такой организации? Пусть планеты расселения и совершенно отдельные миры, но они не брошены землей и не могли скатиться к дикости и варварству. Все несколько сложнее, чем ты думаешь. Да, Земля помогает своим колониям поддерживать минимально цивилизованный уровень жизни и постепенно переходить на самообеспечение, но вмешивается во внутренние дела планет весьма ограниченно, и уж точно не касается того, что помогает людям выживать, пусть даже оно и выглядит весьма неприглядно. А охотники из Братства Святой Биачи все-таки нужны, потому как основная их забота – отстрел крупных хищников, которых на Непре полным полно. Планета-то освоена только на 1.5%, не больше, а всех остальных просто уж заодно. Эти ребята отличаются крайней неразборчивостью не иначе как по религиозным причинам. Да что там, вновь подал голос парень у окна, история известная. С одной из первых волн колонизации на Днепру попала молодая и романтичная дурочка по имени Биачи Йенска. Ну а кто еще кроме совершенно ненормальной девчонки мог решить, что на этой планете обитают макроподы-бегуны, разумная раса из популярной в те времена сетевой игрушки про заселение планеты контакт с чужими и пойти налаживать с ними контакт. И надо же было такому случиться, что на Днепре действительно обнаружилось нечто весьма похожее, неразумная раса, но стайные животные, находящиеся на уровне развития примерно как у земных обезьян. В общем, мы имеем еще одну историю о современной Маугли, к счастью, закончившуюся более-менее удачно. Святой ее провозгласили значительно позднее, когда эта история обросла легендами, а охотники, назвавшиеся ее именем, не просто неразборчивы в объектах промысла, а намеренно оставили попытки разобраться, кто из всего им встречающегося разнообразия зверь, а кто вполне разумен и уничтожают всех, мешающих людям, всех, на кого заказ придет. Начинает приходить в себя, ворвался в наш культурологический диспут голос медика. «Дэн, сам займешься?» «Да». «А вы?» Он смерил нас всех, включая и своих сослуживцев, шли бы на свежий воздух, да электронику их просмотрели, что ли. «Я останусь». Девушка-врач не спрашивала, она информировала о своем решении. «Моя помощь еще может понадобиться». Я дисциплинированно потянулась к выходу. В ночь, к сырому ветру с залива и надрывному стрекотанию каких-то мелких насекомых, не имею ни малейшего желания наблюдать процесс с допроса. Саашаши, не отставая, скользнул следом за мной, а следом за ним и двое парней, то ли охраняя нас, то ли конвоируя. Я поежилась. Холодный воздух пробрался под одежду, хоть и высохшую, умная ткань сама избавляется от излишков влаги, а все равно неприятно. Как насчет познакомиться? Я обернулась к нашим сопровождающим. Тот, что был слева, пожал плечами. «Меня Йорик зовут, этого молчуна», он кивнул на своего приятеля, «Норд, нашего дока, Юкой». «Ну, с Дэном вы уже знакомы. Меня зовут Тайриша, моего друга, Саашаши. Мы слышали. А ты точно дракон?» Мы, не торопясь, продвигались к скайфрагу, на котором прибыла эта компания. От обычной леталки, каких полно в каждом мегаполисе, этот агрегат отличался весьма сильно. Во-первых, размерами, он был рассчитан на 5 вместо обычной 3. Во-вторых, в нем мало что сохранилось от классической формы скайфрагов. Кто-то решил, что она напоминает силуэт сидящей лягушки с остренькой мордочкой и поджатыми лапками, отсюда и название. Третье отличие обозначилось, когда мы заглянули внутрь, ни разу не видела машины, настолько нашпигованной электроникой.